Несмотря на насаживаемые родителями внешние отличия, мальчишек постоянно путали. У Вани длинная стрижка или у Сани? У кого шрамик над бровью? Кому велели родителей в школу привести? Близнецы легко улавливали, когда их путают, и при необходимости этим пользовались. Саня за себя и за брата ходил к стоматологу. Ваня в качестве платы за двоих брал уроки музыки. Зина не могла нарадоваться, слушая похвалы учительницы игры на фортепиано, которая уверяла, что у Сани выдающиеся способности, пока не обнаружилось, что он не знает даже нотной грамоты, а у Вани флюсом раздуло пол лица. На летние каникулы близнецов разлучали. Один ехал к бабушке в Омск, другой в Артек или в детский лагерь за границу. Следующий месяц производили рокировку. Первый в лагерь, второй к бабушке. Во время короткого пересыльного этапа в Москве родители мысленно играли в игру «Найдите сходство и отличие». Ссадины на коленках симметричны, блатные словечки разные, одинаково загорели, фрукты любят разные. Зина и Павел забывали о своей стратегической установке культивировать отличия в самые ответственные моменты и поощряли и наказывали близнецов по бригадно-армейскому принципу обоих и разом. День рождения Маняши совпадал с семейным торжеством Равенских, днем свадьбы. Мане уступили субботу, а в воскресенье вечером чествовали Равенских. Дата была не круглой, 8 лет, и отмечали ее без помпезности. Всего-то 30 человек пригласили в отдельный зал ресторана «Совой». Зина сидела у зеркала, наносила последние штрихи. Петров стоял у ней за спиной, завязывал галстук. Глядя на отражение мужа, Зина весело сообщила: «Ведь я тебя к Лене очень ревновала». Но она, представляешь, вышла замуж девственницей. Сама мне сказала. Кто бы мог подумать, а? Такая девушка. Петров на секунду замер, тщательно контролируя выражение лица. Продолжил завязывать узел и небрежно бросил. Никто бы не мог. Про себя добавил. И правильно бы сделал. Никто бы не поверил 10 лет назад, что глава холдинга «Класс» Юра Равенский может уйти от жены, тихой аморфной книгачей Светы, и жениться на бывшей секретарше Петрова Леночке. Историю их замужества Зина знала в пересказе Леночки, романтически подредактированном варианте. На самом же деле все началось с изнасилования. Лену воспитывала прабабка, которая не замечала изменений в окружающей жизни, а образцом бытовой устроенности считала Житомир 20-х годов. Прабабка вырастила двух дочерей, 4 внучек и придерживалась строгих правил в уходе за девочками. Одним из непререкаемых правил было ношение панталонов. Старушка заготовила этих панталонов в сундуке на 3 поколения вперед. Толстые, неудобные, гладкие снаружи и с байковым начесом внутри, собранные резинкой на талии и на ногах в многочисленные складки, панталоны уродовали любое платье и стали проклятием Леночкиного детства. Снимет в школьном туалете, спрячет в портфель. Мальчишки достанут, повесят на швабру и носятся со знаменем по этажам. Снимет в подъезде, засунет за радиатор, обязательно стащит. Бабка орет, надрывается: «Перед кем ты, Петлюра, штаны снимала?» Прабабушка давно умерла. Лена устроилась на хорошую работу, отселилась от родителей, могла себе позволить покупать дорогое белье в фирменных магазинах. Травмированная в детстве чудовищными панталонами, Лена предпочитала невесомые и прозрачные детали женского туалета. Хитом сезона было темно-бордовое белье. Оно отодвинуло в сторону нейтральное бежевое, целомудренное белье и вызывающе черное.